Глава 31. За ужином они пытались притвориться, что все нормально, хотя все было совершенно ненормально. О причинах этого Кензи боялась даже строить догадки. Лорна, оживленная, как в свои лучшие дни, взволнованно бормотала что-то себе под нос, ковыряя вилкой запеканку с тунцом. Ее взгляд то и дело устремлялся к установленным на плите часам. Включенная духовка прогрела дом, да и погода вечером выдалась теплая. Но поверх обычной домашней одежды Лорна надела еще и теплый стеганный халат, как будто за окнами стояли суровые зимние морозы. Тарелка Джей Ара была пуста. Но не потому, что он все съел, а потому, что не ел вовсе. Сейчас он вышагивал взад-вперед по гостиной, покуривая косячок, попивая пиво и отчаянно пытаясь созвониться с Джулианом, не отвечавшим на его звонки. Маленький древний телевизор Лорна держала на кухонном столе, и сейчас он показывал игру «Джеопарди», которая только что началась. «Я отвечу за 600, Алекс. Какого черта все так дрейфят сегодня?» «Jeopardy» — английский «рискуй», дословно «опасное положение». Американская телевизионная игра-викторина, в которой ответы должны формулировать в форме вопросов. Ведущий Алекс Требек в 1984-2021. В российском варианте «своя игра». «Грёбаный ублюдок, твою мать!» Внезапно донесся из гостиной возмущенный возглас Джей Ара. Кензи вздрогнула и выронила вилку на тарелку с запеканкой, услышав, как в стену врезалась пивная бутылка. Она явно разбилась вдребезги, осыпав осколками деревянный пол. Сидевшая напротив нее Лорна напряженно застыла, навострив уши и тревожно глянув в сторону гостиной. Пару секунд спустя она немного расслабилась, убедившись, что кто бы ни разозлил ее сына, она тут ни при чем. Пластиковый контейнер с шоколадным брауни уже стоял открытым на столе, и Лорна, схватив одно пирожное, быстро закинула его в рот, хотя в ее тарелке еще оставалась почти нетронутой запеканка из тунца с макаронами. Она бормотала что-то себе под нос. И хотя из ее бормотания вычленялись отдельные слова, Кензи не удавалось уловить их смысл. Неужели она не спросит своего драгоценного мальчика, какого черта он только что разбил бутылку пива о стену в ее гостиной? Похоже, у них обоих не все дома. Джей Ар позвал ее, и Кензи удалилась, оставив Лорну одну за столом. Она осторожно зашла в гостиную, стараясь не наступать на разлетевшиеся по полу осколки. «Джулиан не берет трубку». «Я так и поняла». Он глянул мимо нее на кухню, проверяя, не слушает ли их его мать. Нет, она не слушала. Лорна положила на тарелку Джей Ара порцию запеканки и теперь старательно намазывала маслом булочку. Кензи закатила глаза. «Вот тупая старуха! Он же сказал, что не голоден!» Джей Ар, с неожиданной силой сжав руку Кензи, оттащил ее подальше от кухни. «Телефон Джулиана сразу переключается на голосовую почту». «Может, он разрядился?» «У него в машине зарядка!» Джей Ар снова схватился за телефон. «Если он кинет меня с этими деньгами, то, клянусь богом, я...» «С чего вдруг?» Кензи потерла место на руке, где остались следы от его пальцев. «У него нет причин кидать тебя. Не сходи с ума!» «Дерек ответил, что заплатит!» Джей Ар возобновил свои метания. «По возвращению в Сиэтл Джулиан должен был написать ему, куда закинуть выкуп, а потом дать мне знать, когда это произойдет. Но мне не пришло никаких сообщений». «Может, он еще за рулем?» «Он должен был доехать до города уже час назад, самое позднее. А сейчас они должны были уже встретиться». «Может, они как раз сейчас встречаются? и он напишет тебе с минуты на минуту. Тогда почему его телефон выключен? Возможно, они в том месте, где сотовый не ловит. Нет, Мкей. Он не выбрал бы какую-то глушь для передачи выкупа. Ради всего святого, подумай. Может, он просто забыл отписаться? Джулиан ничего не забывает. Джей Ар напряженно взглянул на нее. Я чувствую, он собирается кинуть меня. Ну, если это правда, значит, он кинет и меня тоже. Кензи плюхнулась на диван. И знаешь, мне уже пофиг. Меня все достало. Если б ты позволил мне самой разобраться, у меня уже была бы сотня кусков в кармане. И я оставила бы его в покое. Ага. Только не получила бы ни черта. А с чего ты решил, что заслужил крупный куш? Дерек был моим богатым женатиком, а не твоим. Моим. А получилась полная неразбериха. Эти чуваки были источником дохода для меня, понимаешь? Пусть все они относились ко мне как к побочной связи. Но, черт возьми, они пытались поддержать меня. По-честному. А тебе вообще не следовало ввязываться в эту историю. Ты же не мой сутенер. Я заслужил их, буркнул Джей Ар. По правде, Мкей, мне до зарезу нужны эти деньги. Думаешь, легко управлять баром, поддерживать мамино хозяйство и содержать себя? От продажи винодельни мы ни черта не получили. Только расплатились с частью кредиторов. И моя матушка до сих пор в долгах. Но если Джулиан сделал то, что я задумал, то уже получил солидный куш. Все 500 тысяч. А теперь он пропал, черт побери. 500 тысяч? Кензи обалденно уставилась на него. О чем ты говоришь? Неважно. Он, разумеется, случайно проболтался. Но она уж точно не позволит ему так просто отмахнуться от ее вопроса. «Какие 500 тысяч?» Вытянув шею, Джей Ар снова заглянул на кухню. Но Лорны там не оказалось. Тарелка с запеканкой тоже пропала, как и контейнер с пирожными. Странно. Спальня Лорны дальше по коридору. Но по пути туда она должна была пройти мимо них. Неужели она потащилась с едой во двор? Эта старуха явно свихнулась. Джей Ар, учти, я буду продолжать спрашивать, пока ты не скажешь мне, что, черт возьми, имел в виду. Ты только что упомянул 500 тысяч долларов, хотя мы якобы ожидали 250, сотни из которых моя. Я не математический гений, но что-то тут не сходится. Марин заплатила Джулиану 250 тысяч за твое убийство. Вздохнув и потерев лоб, признался Джей Ар. Узнав о тебе, она захотела, чтобы ты исчезла. А я сказал ей, что узнаю одного дельного парня. Что-что, прости? Интуиция не обманула ее. Марин знала о них с Дереком. Одно дело прийти в пьяной ярости, чтобы опозорить ее перед соседями, как это сделала жена Пола. Но заплатить за убийство — это уже совсем другой уровень безумия. Какой нормальный человек додумался бы, что убийство может быть разумной реакцией на супружескую неверность? Вот ведь чертовы богатые психопатки. И она действительно заплатила ему такие деньги? «Расслабься», — бросил Джей Ар. «Очевидно же, что тебе ничего не грозило». «Но да, она наняла его, или, по крайней мере, думала, что наняла. А мы с Джулианом собирались разделить денежки». «А ты вообще собирался рассказать мне об этом?» — подозрительно спросила Кензи. «Или даже предложить мне долю этих кровавых денег». Его молчание подтвердило ее подозрение. «Значит, ты использовал меня? Пока я рассказывала тебе о Дереке, ты думал только о том, как бы разделаться с долгами и вернуть Марин? Какой же ты мерзавец!» Она горько усмехнулась. «Не могу поверить, что ты решился кинуть на четверть миллиона долларов отчаявшуюся в своем горе женщину. И она ведь считала тебя другом, Джей-Ар. Знаешь, я надеюсь, что Джулиан свалит и не даст тебе ни шиша. Потому что я не знаю, кто из нас больший придурок, я или ты. Джей-Ар направился к ней с поднятым кулаком. Но на этот раз Кензи даже не дернулась. Просто сидела, глядя на него так, словно видела, реально видела его впервые. Сэл Палермо-младший не супермен, как она представляла. Крутой уличный прохиндей, умный и независимый. Просто ребенок, травмированный годами отцовских издевательств, погрязший в заботах о такой же травмированной матери и влюбленный в женщину, которая никогда не полюбит его в ответ. Он всего лишь дерьмовый, низкопробный преступник. 7 лет она потратила на него. 7 лет. Достаточно. «Ну, давай, ударь меня», — презрительно процедила Кензи. «Это единственное, что у тебя хорошо получается». Она услышала вой сирен, прежде чем увидела огни мигалок, и вскочила из-за стола, где сидела с Лорной, досматривая окончание игры Джеопарди. Джей-Ар торчал наверху в своей спальне. Когда он недавно выбежал из гостиной, она услышала, как наверху хлопнула дверь. А это означало, что он проторчит в своей комнате весь вечер. Лорна вернулась в дом через несколько минут после их ссоры. Лицо пожилой женщины раскраснелось от напряжения. Куда бы она ни ходила и что бы ни делала. Мать Джей-Ара, очевидно, неплохо передвигалась для человека, которому якобы вот-вот должны заменить второй тазобедренный сустав. Она резво бросилась за стол, чтобы успеть дать ответ на последний вопрос игры, уже ей, безусловно, известный. Что за охренительный дом? И люди в нем тоже охренительные. Вернувшись в гостиную, Кензи выглянула в окно. Сине-красные огоньки вспыхивали где-то на дороге, и хотя пока она видела только их мерцание, было ясно, что они приближались. Вот черт, копы наверняка едут за ней. Должно быть, Тайлер не успел вовремя отменить заявление о пропаже. Не секрет, что Кензи родом из Просера, и что она крутила роман с Джей-Аром. Поэтому полиция, видимо, сочла логичным для начала поискать ее в его фамильном доме. Как, черт возьми, она собирается объясняться с ними? Понятно, что полиция не арестует ее за то, что ее сосед подумал, будто она пропала. Она могла невинно заявить, что произошло недоразумение. Ведь так оно и есть. Если, конечно, дело вовсе не связано с заявлением о пропаже человека. Может, дело в требовании выкупа? Возможно, Дерек позвонил в полицию и сообщил, что ее удерживают против воли и что похитители требуют денег в обмен на ее жизнь. Если копы едут именно из-за выкупа, то она точно в беде. И Джей-Ар тоже. В этом запутанном клубке лжи абсолютно невозможно понять, что именно им грозит. Кензи услышала за спиной шаркающие шаги Лорны и, оглянувшись, увидела на старческом лице испуганное выражение. Сверху из спальни Джей-Ара тоже донесся шум шагов. Лорна вдруг с удивительной силой вцепилась в плечо Кензи. «Винный погреб!» — прошипела она, услышав, как ее сын сбегает по лестнице. Лорна даже не успела ничего добавить, когда он ворвался в гостиную с безумным видом, попавшего в ловушку дикого зверя. Бросившись к нему, Лорна положила руки ему на грудь, но он оттолкнул ее. Пошатнувшись, старуха плюхнулась на диван. «Успокойся, сынок, пожалуйста!» Ее слова не возымели ни малейшего воздействия. До спокойствия Джей-Ару было так же далеко, как до луны. Как и раньше, он принялся расхаживать по гостиной, Но теперь шаги его стали шире и быстрее. Джей Ар возбужденно ерошил волосы и растирал руками лицо. Он явно обкурился марихуаной. Его карие глаза почернели из-за предельно расширившихся зрачков. «Что мне делать?» — в отчаянии крикнул он. «Что же мне, черт возьми, делать?» «Надо сначала выяснить, что им, собственно, нужно», — сказала Кензи, пытаясь сохранять спокойствие. Хотя даже относительное спокойствие давалось непросто. Негативный настрой Джей Ара действовал на редкость заразительно. «Чтобы копы не думали, я могу просто сказать им, что это была глупая шутка и...» «Это ты вызвала их?» «Естественно, нет!» — возмутилась она. «Какого черта мне звонить в полицию?» «Господи Иисусе, до чего же ты тупа!» Он снова принялся ходить взад-вперед. Вой сирены становился все громче, а сквозь занавески уже виднелись проблесковые маячки. «Они едут не по твою душу, Энкей! Им нужен я! Они собираются арестовать меня, мам!» сообщил он, развернувшись к матери. «И я опять сяду в тюрьму! На сей раз навсегда!» Он едва не плакал. Его взгляд метался по комнате, казалось, в поисках спасительного укрытия. «Я понял. Во всем виноват Джулиан. Должно быть, этот чертов проныра сдал меня!» «Ты сможешь выкрутиться!» Кензи осознала, что впервые видела Джей Ара в таком диком возбуждении. «Отрицай все. Говори, что Джулиан сам все спланировал. Забрал деньги Марин, потом похитил меня и отправил требование выкупа. Вали все на него, я поддержу тебя!» Ей вдруг пришло в голову, что Лорна, слыша весь их разговор, ничему не удивлялась, как будто знала обо всем этом все с самого начала. «Мам, папин пистолет еще у тебя?» — спросил он. «В спальне», — ответила Лорна, не удивившись и этому вопросу. «В стенном сейфе в кладовке. Кот, день рождения твоего отца». «Какой еще пистолет?» Кензи понятия не имела, что у них есть пистолет. Едва Джей Ар скрылся в коридоре, Лорна снова схватила ее за плечо. «Винный погреб!» — опять неистово прошептала она. «Уходи быстрей, запрись там! И что бы ни случилось, не впускай моего сына! Что бы он ни говорил, ты поняла меня?» Лорна выглядела чертовски серьезно и совсем не походила на ту чокнутую старуху, с которой Кензи привыкла разговаривать. Но почему мать Джей Ара просит спрятаться в винном погребе и не пускать туда ее сына? Бессмыслица какая-то. Огни и мигалки стали еще ярче, а вой сирены громче. К фермерскому дому вела длинная, практически прямая подъездная дорога. Копы уже совсем близко. «Мам, нет в сейфе никакого пистолета!» — крикнул из коридора Джей Ар. Лорна распахнула полу халата. Рукоятка пистолета, того самого, о существовании которого Кензи даже не догадывалась, и за которым, якобы запертым в стенном сейфе, она послала сына, торчала из-за пояса ее домашних брюк. «Маккензи», — угрожающе произнесла она, возможно, впервые назвав ее по имени, — «в винный погреб. Жива». Кензи развернулась и выбежала из гостиной. Здание старого дегустационного зала находилось слева от фермерского дома, а дверь в подземный винный погреб находилась в конце этого самого зала, длиной почти с футбольное поле. Кензи бежала по двору, изрядно напуганная взглядом пославшей ее в винный погреб Лорны. Обезумевший Джей Ар искал пистолет, заткнутый за пояс своей матери. Копы на подходе. Ну, что тут еще скажешь? Войдя в дегустационный зал через ветхие двойные двери, Кензи пробежала по давно пустующему помещению мимо пыльных винных полок и длинной выставочной стойки. В задней стене зала имелась еще одна дверь, ведущая в подвал. И Кензи, обнаружив, что дверь открыта, щелкнула выключателем слева на стене, чтобы осветить лестницу. Закрыв за собой дверь погреба, задвинула засов и помедлила на верхней ступеньке, переводя дух. Потом приложила ухо к двери, пытаясь понять, не увязался ли кто-нибудь за ней, ведь ей велели не пускать в погреб Джей-Ара. Она начала спускаться по лестнице вниз, туда, где вина хранились в помещении с регулируемой температурой. 13 градусов, как говорил Джей-Ар. Причем для хорошей сохранности вин эту температуру необходимо строго поддерживать. По мере спуска Кензи осознала, что в погребе явно теплее. При 13 градусах достаточно холодно. Однако на лестнице было тепло, и по мере ее продвижения становилось все теплее. Скорее, здесь теперь обычная комнатная температура. Градуса 22 или даже больше. Сойдя с последней ступеньки, она услышала звуки работающего телевизора. Телевизор в винном погребе? В теплом винном погребе. Что, черт побери, происходит? И тогда она увидела потрясающую картину. Ее мозг воспринял все сразу. Большая комната, пустые винные полки, кровать, стол, лампа, стол с полупустой тарелкой, контейнер с брауни, гроздь спелых желтых бананов, бутылка воды. Повсюду разбросаны игрушки всех видов и размеров. А посреди комнаты стоял маленький мальчик с темными, коротко обрезанными волосами, одетый в коротковатую ему голубую пижаму и великоватые щенячьи тапочки. Его руки обнимали плюшевого медведя, почти такого же размера, как он сам. Плюшевого медведя, одетого в коричневый свитер, с мордой какого-то животного. Свитер с оленем. Рука Кензи взлетела ко рту. Она была не в силах сдвинуться с места и потеряла дар речи. Могла лишь изумленно смотреть на этого маленького мальчика. Тот тоже смотрел на нее большими карими глазами, со смесью страха и надежды. «Ты моя мама?» — спросил он в очевидном замешательстве. Его мелодичный и очень тихий голосок заметно дрожал. Малыш отчаянно старался не заплакать. «Бабушка Лорна говорила, что за мной придет моя мама». Кензи хотелось сразу успокоить бедного малыша, как он того и заслуживал. Но она не успела ничего сказать, поскольку ее отвлекли сирены, завывшие прямо над их головами. Ну вот и полиция приехала.